Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас в Театр Радио России. Николай Караченцев, Алина Покровская, Анатолий Ромашин в радиоспектакле Василия Давидчука «Санта-Крус». Пьеса Макса Фриша, часть первая. Встречу я плыву, тебя на берег я зову, приди ко мне, не обмани. Он на весла катится волна, а в небе светится луна, приди ко мне, не обмани. Гавайская песня. Ее всегда пели матросы. Эти загорелые дьяволы с глазами кошек, когда мы валялись на палубе и не могли заснуть от жары. Да. 7 недель мы плыли вдоль Африки. Бочки адски воняли, а над морем, словно фонарь, подвешенный к мачте, висел серебряный гонг полумесяц. И вот в такие вот ночи они и пели. В те безветренные ночи. А в небе светится луна. Приди ко мне, не обмани. Жозефина. Жозефин, принеси нам еще бутылочку. Хорошо. Ну и метель, доктор. А на кладбище опять кого-то хоронят. Пришли с пением, с ладаном, гроб. Впереди все как полагается. И вот вам крест. Не могут найти могилу. Такой снег идет. Ну иди, иди. Она любила меня. Кто? Возможно, я повел себя как подлец тогда, 17 лет назад. И все-таки, милый доктор, поверьте, как верят в чудо безрассудно, вопреки всему, она любила меня. Да кто? У меня не было другой возможности снова увидеть ее. Нужна была посудина, любая. Да, какая найдется. И мы захватили первую попавшуюся. Где-то около Марокко. Бедные французы. Они были пьяны вдребезги. И мы побросали их за борт. Всю команду. Буль-буль-буль-буль. Мы замазали герб, распустили паруса. И 13 недель я мчался к ней. Кому? Меня смех разбирает, как вспомню ее отца. Моя дочь, говорит, сокровище. Вы недостойны даже взглянуть на нее, бродяги. А где она? Спрашиваю я. Не твое дело, рычит он. Она помолвлена. Помолвлена? С одним аристократом, бароном. Да. Да. В ту же ночь на моем корабле, в моей каюте, она лежала в моих объятиях. А кто? Эльвира. Чудесная девушка. Это Эльвира? Это наша баронесса? Госпожа Исапка? Тихо, доктор. Как вы сказали, зовут баронессу? Эльвира. Пилигрим, Эльвира. Господа, эту бутылку у меня последняя. Нашего друга замучила жажда. Вижу. Ну. Наш друг, должен вам сказать, объездил весь свет и видел больше, чем может присниться всем Жозефинам. Откуда вам знать, что мне может присниться? Он скитался по свету, пока не схватил лихорадку. Да. Лихорадку? Да, лихорадку. Вы только представьте, целый год ему нельзя было пить. А сегодня мы празднуем его выздоровление. Поздравляю, если вы и вправду выздоровели. Наш доктор жалеет людей, поэтому лжет. Не сомневайтесь, мадам. На сей раз он ни капельки не солгал. Дай-то бог. А то, знаете, веселятся тут в моем трактире, пьют, празднуют выздоровление, а потом, глядишь, везут его через месяц на кладбище. Выздоровевшего-то. Через месяц, говорите? Да вы не подумайте, чего, Христа ради. Через месяц, мадам, я буду уже далеко в море. В самом деле, доктор, на Кубе меня дожидается одна ферма. Всеми забытая, опустевшая, выгоревшая ферма. Я буду выращивать на ней фрукты. Ананасы, персики, сливы, инжир, виноград. Корабль отходит через месяц. А через год, клянусь, я пришлю вам свой собственный кофе. Кофе? Все те недели, пока меня трепала лихорадка, я валялся больной и жалкий. Я чувствовал себя, знаете, как в пожизненном заключении. И все добряки, приходившие меня утешить, понимали, что лгут. Говорят, что я еще встану на ноги и отправлюсь, куда захочу. Ну, теперь уж все позади. А тогда, в те дни, я думал только об одном. Вот выпить бы еще бутылку вина, выбраться бы еще раз к живым людям. Вы, Пилигрим, не часто говорили об этом? Доктор, вы только посмотрите на этих молча играющих в карты людей. А? Вот почему они не живут? А что вы хотите этим сказать? Жизнь коротка. Они что, не знают этого? Почему они не поют? Почему они не живут? Кто эти люди? Арендаторы, связаны с замком. Как лошадь с повозкой. Целый месяц здесь спорили из-за быков, которых купил им барон. Наш барон. Барон, вы говорите? А как он, собственно, выглядит? Похож на орла с трубкой. Да, точно похож. Наш барон, здесь все так говорят. Наша баронесса, наш замок. Никто из нас в замке еще и не был ни разу за всю жизнь. Почему же? Никого не пускают. Да. Разве что арендаторов по праздникам, когда те являются за своими подношениями. Почему же туда никого не пускают? Почему? А вот вы пойдите и спросите у них, коль хотите знать. Представляю себе, как барон вам обрадуется. Он человек порядка, не то что какой-нибудь бродячий певец. Я пойду в замок. Вы? Я пойду в замок. А вы это серьезно, Пилигрим? И вы думаете, вас примут? Эльвира, она любила меня, доктор. Таким, какой я есть. Почему бы нам не увидеться снова? Большего я не хочу. Только один раз. Совсем недолго. Мы побудем вдвоем. Эльвира и я. Я зажгу свечи. Я не стану ее целовать, нет. Прошлое неприкосновенно. Не нужно ничего повторять. А на следующий день я уеду. Потом, будь что будет, доктор. Но это жизнь. Еще раз. Жизнь. О, на весла катится волна. А в небе светится луна. Приди ко мне, не обмани. Ну, каков подлец, а? Так вот и ушел с моей гитарой. Вам хорошо смеяться, доктор. Гитара-то моя, не ваша. Да не беспокойтесь, Жозефина. Вернет он вам вашу гитару, ручаюсь вам. Он хочет спеть серенаду в замке, понимаете? В замке. И он думает, его туда пустят. Но если он доберется хотя бы до челяди и его пустят на кухню, то это уже будет мало. Слышите? Слышите, Жозефин? Вот так у него сейчас на душе. И в книгах это называется эйфорией. Чудесное состояние. Ему теперь все нипочем. Он полон музыки, жизни. В нем ее больше, чем во всех нас вместе взятых. И это тоже? И это тоже, Жозефина. Через месяц? Через неделю. Господи, через неделю. Я ему почти завидую. Что он будет жить всего неделю? Нет, я завидую, что он неделю будет жить. Жозефина. Так на чем мы остановились, мой летописец? Порядок прежде всего. Зачем ты это записал, Йозеф? На сегодня все. А дневник? Нет, уволь. А здесь в дневнике, ваша милость, за целую неделю ни одной записи. Что может произойти у нас за неделю? Дни стали короче, забот навалило, как снега. Не выехать, не поохотиться. Кониха уволил. Впрочем, не читай этого никому, даже мне. Порядок прежде всего. Время уже позднее, оставь меня. Слушаюсь, мой господин. Порядок прежде всего. Мне видится страшный суд подле Господа, произнесшего мое имя. Стоит этот шалопай, писарь. Звучат трубы. Он читает: порядок прежде всего. Порядок прежде всего. Его слушают все ангелы, и я с челом, с которого еще не сошла смертельная бледность. Мне видится... Я помешал вашей милости. Дрова принес. Ну, правильно сделал, Киллиан. Разожги в камине огонь. Я тоже подумал, раз на улице идет снег. Да, он идет уже 7 дней. И 7 ночей. 7 дней и ночей, все идет снег, ваша милость. Да? Нашего колодца во дворе уже не видно. А ты боишься? Боюсь. Йозеф говорит, никогда еще не было, чтобы снег шел так долго. 7 дней и ночей беспрерывно, все это что-нибудь да значит. Все так говорят, только этот новенький сидит на столе со своей гитарой и все посмеивается над нами. Странный человек, ваша милость. Кто? Да этот, пришелец. рассказывает нам всякие истории о племенах, которые ходят голые. Отродясь, не видели снега и не знают ни страха, ни забот, ни долгов, ни зубной боли. Говорит, есть такие. И еще есть горы, которые плюют в небо с серой и дымом, и раскаленными камнями. Он сам это видел. А еще есть рыбы, которые могут летать по воздуху, коли у них есть охота. А еще, говорит, солнце, если смотреть на него со дна моря, сквозь воду, кажется блестящими осколками зеленого стекла. У него в кармане есть коралл. Ваша милость, мы сами видели. Что за пришелец? Откуда он взялся? Отовсюду, так сказать. Сейчас рассказывает о Марокко, о Санта-Крусе. О Санта-Крусе? Да. Да. Он пришел в замок дней 6 назад, когда началась эта страшная метель. Мы его приняли за пьяного. Он даже не мог толком сказать, что ему здесь нужно. Уложили его на солому. С тех пор все идет снег. Как вы думаете, ваша милость, он когда-нибудь кончится? Когда-нибудь все кончится, Гелиан. Все? Все. Даже заботы, долги, зубная боль, ящер, быки. Все. Одевание, раздевание, еда, колодец во дворе. Когда-нибудь все это засыплет снегом, Гелиан. Акрополь, Библию. Наступит тишина. Как будто ничего этого и не было. Огонь разгорелся. О, добрый вечер, госпожа баронесса. Добрый вечер, Гелиан. Позвольте мне уйти на кухню, ваша милость. Да-да, иди. Иди, Гелиан. Да, чтобы не забыть, ужинать мы будем здесь. Ты не возражаешь, Эльвира? Ну, конечно, не возражаю, дорогой. Как прикажете, ваша милость? Как прикажете? Здесь у камина теплее. А там, в других залах, вода замерзает в вазах. Санта-Крус. О Санта-Крусе. Ты помнишь Санта-Крус? Почему я должна о нем помнить? Санта-Крус. Галы и пальмы. Мечети, мачты, море. По временам шум из порта. Песни неизвестно откуда. Пахнет рыбой и тиной. Внизу у мола на зеленой, как бутылка в воде, плавают арбузные корки и переливающиеся всеми цветами радуги пятна мазута. Тогда, 17 лет назад, был ясный, белый, как мел, день. А тени, тени черные, как тушь. Санта-Крус таким и остался в моей памяти. Я даже слышу сейчас голос того парня из грязного кабачка, как он сказал: «Мы идем на Гавайи. Видите тот корабль? С красным вымпелом. Через 15 минут мы уходим на Гавайские острова». Ты все еще жалеешь, что не поехал с ним? Что остался со мной? Я часто вспоминаю о том парне. Ты мне не ответил. Добрался ли он до Гавайи? Я часто кручу этот глобус вот здесь. Флорида, Куба, Ява. Может, теперь... теперь он наяве. Или погиб. Нет. Только не это. От какой-нибудь эпидемии? Нет, нет. Или на войне? Или во время шторма на море, милостиво поглотившим его? Нет. И еще раз нет. Почему ты так уверен? Он жив. Пока живу я. Почему ты так думаешь? Пока живу я, моя тоска с ним. Он сделал из нее парус, несущий его по морям. А я вот сижу и даже не знаю, где он там, с моей тоской. Пока я здесь работаю, он видит берега, порты, города, о которых я даже не слышал. Ну и пусть тебя видит. Пусть. Простите, это порт Санта-Крус? Совершенно верно. Вы только что прибыли или собираетесь уезжать? Да, да. Я могу полюбопытствовать. Куда вы отправляетесь? На Гавайи. Знаете, что это такое? Острова. Да. И это тоже. Очень далеко отсюда. Чем дальше, тем лучше. Я не думаю, точно так же. Гавайи. Слышите вы? Там цветут цитрусы, ананасы, персики, финики, бананы. Все вместе. Там не бывает зимы. Не бывает зимы? Ни малейшего намека на зиму. Один мой знакомый матрос был на Гавайях. Он забыл там свою дубинку. Оставил, просился. Он опирался на нее, когда увидел одну гавайскую девушку. Гавайские девушки. О, вы о них слышали? Ну, так вот. Он пошел за ней, забыв о палке. Через год он снова вернулся туда. И что вы думали? Палка, которую он воткнул в землю и забыл. Старая голландская палка. Зацвела. Зацвела? Вот вам Гавайи. И вы хотите туда? Хотите сказать, что в Гавайях нет ничего особенного? В таком случае... Прощайте. Я хотел бы вас только спросить. Как меня зовут? Меня никак не зовут. Могли бы вы взять меня с собой? Я заплачу. Это вы из-за палки? Возьмете? Вы серьезно? Это желание мужчины, у которого не осталось других желаний. Понимаю. Вы не решаете. Путь, знаете ли, нелегок. Прекрасно. Прекрасно. Главное ведь это сам путь. Мило сказано. Очень. Но нас, может, статься, схватят французы. Французы? Французы. Это такие сухопутные чудаки. Они ищут некий корабль, пропавший в Марокко при совершенно загадочных обстоятельствах. И потом, знаете ли, штормы. Мы ведь должны обогнуть Африку. Жара, жажда, муссоны, лихорадка, пираты. Я считаю себя мужчиной. К тому же вы платите. Итак, по рукам. Через 15 минут мы выходим. Видите тот корабль с красным вымпелом? Через 15 минут мы выходим, друг мой. И мы не будем ждать. Да, вот так все и было 17 лет назад. Примерно так и было в порту Санта-Крус. Там же встретил тебя. Знаешь, Эльвира, чего я иногда хочу? Отправиться на Гавайские острова. Я хочу увидеть его еще раз. Этого парня, который живет моей второй жизнью. Хочу знать, как он жил все это время. Хочу услышать, чего я лишился. Хочу знать, какой могла бы быть моя жизнь. И только. Что за химера? Не химера. А живая плоть, которая питается моими силами, тратит их, живет моей тоской. Иначе разве я был бы таким усталым и постаревшим? Разве ты такой? Я слишком часто бываю таким. Может, этот бродячий певец, что сидит у нас внизу на кухне и развлекает дворню кораллами и гитарой, и есть тот парень? Горничная мне все уши прожужжала о нем. Может, это он? Возможно. Ну, с меня довольна. Хватит с меня горничной. Та только и говорит, что о рыбах, умеющих летать. Когда я вечерами сижу подле тебя и, допустим, читаю, чего я, собственно, ищу в книге, как не его, живущего в моей подлинной жизни? И я был бы теперь точно таким же, как он. Поднимись я тогда на чужой корабль, выбери море, а не сушу, предпочти я неизвестность покою. Я ищу его, и не могу не думать о нем, даже когда я радуюсь нашему счастью. Нашему ребенку, земле. Когда я летом скачу на рассвете по полям, или когда вечером над нашей рожей собирается гроза, Господи, я знаю, что сейчас. Я тоже так думаю. И все-таки я не верю, что это единственная возможная для меня жизнь, понимаешь? Что ты имеешь в виду? Когда-то я не знал этих сомнений. Когда все еще было впереди, когда еще ничего не свершилось, не было всех этих будней. Ты больше не веришь в Бога? Почему? Мне так кажется. Отец писал мне как-то в письме: не бойся случайностей. Ты можешь выйти замуж за пирата или барона, и жизнь твоя может сложиться по-всякому, но ты всегда останешься Эльвирой. Я была смущена тогда, и в то же время это меня успокоило. Первой же случайностью, как ты помнишь, оказался ты, барон, я сказала «да». Это было на Санта-Крусе. 17 лет назад. Мне должно быть пора переодеваться. Ужин подадут сюда, ты сказала? Киллиан! Ваша милость. Принеси еще третий прибор. Ты кого-нибудь ждешь, Эльвира? И скажи тому бродяге, который сидит на кухне, что мы ждем его к ужину. Бродяг? Мы приглашаем его. Как прикажете, ваша милость. Что это значит? Разве ты не сказал, что хочешь увидеть его? Ты с ума сошла. Я надеялась доставить тебе удовольствие. Познакомиться, наконец, с твоей второй жизнью, как ты это называешь. Дорогой мой супруг, что бы ты почувствовал, если бы и я стала говорить о другой Эльвире? Дорогой, если бы я, как и ты, стала предаваться воспоминаниям? Что бы ты почувствовал, если бы я начала говорить об Эльвире, которая ведет мою вторую жизнь, может быть, более подлинную, где-нибудь далеко отсюда? Говорят, женщины легче забывают. Говорят. Но я не забыла. Его звали Пилигрином. Но женщина, видишь ли, не играет ни любовью, ни браком, ни верностью, ни человеком, за которого она пошла. Разве я играю? Что было, то было. У того нет прав на настоящее, тому нет места в моих мыслях. Если женщина говорит «да, я иду с тобой», она так и поступает, а все остальное приносится в жертву, не думая ни о чем другом и ни в чем не раскаиваясь. Так и я, потому что я люблю тебя и хочу, чтобы мужчина, который для меня все, так же и во мне находил все. Я верю тебе, Эльвира. Я понимаю тебя и завидую такой верности. Видит Бог, я способен на нее на деле, но не в мыслях. Я пойду переоденусь, дорогая. Так ты пригласил его, Киллиан? Разумеется, ваша милость. Он придет? Трудно сказать, потому как, прошу прощения, мне показалось, что он пьян. Пьян? Не сильно, ваша милость, не до беспамятства, но все-таки... Все-таки? Сколько это все-таки? Я к тому еще говорю, чтобы вы не удивлялись, если я не подам венецианских бокалов. Почему же? Ну, наш гость, у него такая привычка, как только выпьет стакан, так бросает его об пол. Замечательно. Как угодно вашей милости. Киллиан, я хочу, чтобы венецианские бокалы были на столе. Это наши лучшие, ваша милость. Барон их больше всего любит. Это... память о его путешествии, о море. Именно поэтому, Киллиан. Он пьян, ты сказал? Боюсь, этот ужин доставит мало радости вашей милости. Напротив. Я хочу сказать, ему нечего терять. Такие люди имеют обыкновение говорить правду. Хм, какую правду? Какую им заблагорассудится. Он, видимо, немало повидал на своем веку. Например? И в тюрьме сидел. Он был в тюрьме, ты говоришь? Он так сказал. Замечательно. Его хотели повесить, я думаю. Замечательно. Просто замечательно. Что же замечательного, ваша милость? Что? А то, что человек, который недоволен своей судьбой, на этом примере сможет кое-чему научиться. Вот что. Гость, ваша милость. Называется Виола. Виола! Жалко. украл две посудины, что и говорить. Мы захватили его совсем недавно, около Марокко. Здесь Санта-Крус. Ты назвал меня красивой. Ты красивая, Эльвира. Нет, ты сказал это по-другому тогда. Эльвира, представь себе раковину, каких не бывает на самом деле, а каких можно только мечтать. Так она красива. Можно объездить все морские побережья, вскрыть тысячи, сотни тысяч раковин, и ни одна из них не будет такой же красивой, как та, о которой можно только мечтать. Ни одна не будет красивой так, как ты, Эльвира. О, Перегрин! Смех разбирает меня, как вспомню твоего отца. Такой строгий господин. Завтра, когда он, как обычно, встанет с постели, я наказал слуге, чтобы тот сказал: «Вон там, вдали, так скажет ему слуга, видите кораблик с красным вымпелом?» Он ответит: «Я ничего не вижу». И слуга скажет: «О, теперь и я не вижу». Ой, бедный отец, мне так жаль его, он страдает из-за меня. Не всякому человеку можно сказать: «Моя дочь жемчужина». А ты, бродяга, недостойный взглянуть на нее. Он был прав. Она помолвлена, сказал он. И гордость, о, какая гордость, скривила его губы. Помолвлена с одним аристократом, с бароном. В самом деле, Перегрин? В самом деле. Уже 13 недель я мчусь к тебе. А что это? Что? Это матросы распускают паруса. Держу пари, как только исчезнет луна, появится ветер. А завтра, когда ты проснешься, будет утро, полное ликующего солнца. Утро, полное лазури и ветра. Утро без берегов, без граней. Я знаю, Перегрин, каким оно будет, ведь оно уже было. Я считаю, нам не стоит скучать до наступления утра. Возьми этот бокал, и давай мы выпьем за наше здоровье. Я не хочу пить. Я больше никогда не буду пить ваше желтое вино. Никогда, слышишь, Перегрин, я не хочу. Вино превосходное. Нужно отдать должное французам. Никогда больше, Перегрин, никогда. Ну, почему же? Чокнемся, пока оно не пролилось. В такую ночь опаснее пренебречь вином, чем его пить. Как это? Мне может показаться, что девушка чего-то боится. Но чего буду думать я? Чего? Мужчину это может натолкнуть на отчаянные мысли. А потом, в конце концов, раз ты все не пьешь, мужчина подумает, что те же мысли и у тебя в голове. Пойдем в каюту, Эльвира. Сзади по борту корвет. Мы без флага. Они приняли нас за пиратов. Они обстреляют нас, едва рассветет. Обстреляют? Разумеется, они нас обстреляют. Что же им делать на этой земле? Пойдем в каюту. Да поможет нам луна тем, что спрячется в тучах. Нам не впервой уходить от них. Я не пойду в каюту, Перегрин. Я тебя не понимаю. Там спокойнее. Там лучше всего, поверь мне. Там ты найдешь ложе, единственное на всем корабле. А когда все будет позади, я разбужу тебя. Тебе не место на палубе. А я ведь знаю этих идиотов, пристроившихся по нашему курсу. Они свирепо завидуют чужой жизни, потому что у них нет своей собственной. Пойдем в каюту, Эльвира. Заклинаем тебя. это действительно я. И я скоро уйду. У меня немного времени. Вы прекрасно живете. Я всегда так и думал. Вот только это полено. Мне кажется, его лучше задвинуть подальше в камин. Ты позволишь? Ты удивлена, Эльвира, что я оказался здесь, в этих невероятных местах. Я был болен. У меня была лихорадка. Такая, что казалось, будто черти тянут из меня жилы. И вот я снова здоров. Бывает же здоровее, чем когда-либо. На Кубе меня дожидается одна ферма. Корабль отходит через месяц. А через год, Эльвира, я пришлю вам свой собственный кофе. Куда же ты уходишь, Эльвира? Я не хотел тебя пугать. А, книги. Когда-нибудь, не знаю только когда, я все вас прочту. О, вы, чудесные соты со следами воска на страницах, на которых оседает разум столетий. Желаю здравствуйте. И вам того же. Жена появится сию минуту. Вы думаете? Мне сказали, что вы уже около недели в нашем доме. Вас снег задержал? И снег тоже. У нас редко бывает столько снега. У вас прелестное собрание книг. Когда-то и я собирал индейские головы в Америке. Черт знает, как им это удается, но величиной они вот такие, с кулак. Натуральные человеческие головы. Мертвые, конечно, но безупречной сохранности. Мясо, кожа, глаза, волосы, даже черты лица, только в уменьшенном размере. На ферме, где я тогда работал, у меня был целый набор таких голов. Их можно было держать в руке, как, знаете, ну вот как клубни картофеля. Но однажды меня разозлили женщины, и я покидал в них все головы. Так что ни одной не осталось. Почему вы так смотрите на меня? Мне кажется, что мы уже где-то виделись. Не знаю, помните ли вы меня. Сядь. Спасибо. Мне кажется, это было на Санта-Крусе. Да, это было на Санта-Крусе. Я ждал вас тогда на нашем корабле. Вы ведь сказали, что поедете с нами. Корабль с красным вымпелом, помните? Да, отлично, помню. Виола. Виола? Да, попутешествовали мы тогда. Под Мадагаскаром нас взяли французы и нацепили наручники. 9 недель мы сидели в тюрьме и грызли ногти, жрали плесень на стенах. К счастью, я заболел, остальных сослали на галеры, ведь мы пираты. Меня должны были послать вслед за ними, но сначала отвезли в госпиталь. И больничная сестра дала мне свою кровь. Да, она закатала белый рукав, села и дала мне свою кровь. Потом я спрыгнул с мола и поплыл. Понимаете, я все плыл и плыл, а во мне была кровь той сестры. Была лунная ночь. На рейде стояло голландское судно. Я уже слышал, как на нем поднимали якорь. Ой, простите. Нет, нет, за что же, помилуйте. Я все болтаю. Не даю вам рта раскрыть. Я слушаю. К тому же вы не едите. Это невежливо с моей стороны. Знаете, я слушаю вас с интересом, правда? Пусть вас не смущает мое любопытство к тому, что мне, увы, испытать в жизни не удалось. Давайте чокнемся за вашу супругу. Давайте. Это значило? Музыка. Пение. Откуда? Против памяти бессильны любые расстояния. Они всегда это пели, матросы. Эти загорелые дьяволы с глазами кошек. Когда мы ночами валялись на палубе и не могли заснуть от жары. Вот в такие ночи, в те безветренные ночи. Что бы это значило? Отец! Что случилось? Не знаю. Но что-то случилось? Мама плачет и не говорит, почему. Позвольте представить вам наша дочь. Здравствуй. Виола. К тебе навстречу я плыву, тебя на берег я зову. Приди ко мне, не обмани. На весла катится волна, а в небе светится луна. Приди ко мне, не обмани. О, зин-зин-зон, о, зин-зин-зон, о, зин-зин. На весла катится волна, а в небе светится луна. Приди ко мне, не обмани. О, зин-зин-зон, о, зин-зин-зон, о, зин-зин-зон, о, зин-зин-зон.